Девушка уставилась на меня так, словно я только что отвесил ей пощечину. «Извини, но ты хотела честности. Иного будущего у нас с тобой нет, Хильда. Либо так, либо тебе стоит подыскать себе нового фаворита. Ты готов потерять меня и лишиться возможности сесть на скальный престол, лишь бы сохранить свою фамилию?» Кажется, она не верила в услышанное. «Ты можешь получить весь север, Дима, но ты...» Я положил указательный палец ей на губы, мешая закончить. «Исчезновение моего рода равносильно моей смерти», — повторил я. «Таковы мои условия, и либо наши пути пойдут дальше на них, либо мы расстаемся. Извини». Я почувствовал ее возмущение, гнев, обиду. Скорее всего, девушка ощущала, что раскрыла мне сердце и душу, а я туда плюнул. И тем не менее она легко прочитала в моих глазах твердость и решимость. Хильда подавила вспышку эмоций и неторопливо слезла с моих коленей, затем поправила платье и взглянула на меня сверху вниз. Девушка попыталась скрыть бурю чувств под безэмоциональной маской, но я все видел по глазам, а мой нос чувствовал ее злость. «Ты уверен, только так, Хильда? Ты ставишь меня перед очень серьезным выбором, Дима. Я не вижу исхода ни одного из выборов. Добро пожаловать в мир всех остальных». Девушка опустила глаза, пару мгновений смотрела в мостовую, после чего вновь взглянула на меня. «Мне нужно подумать», и зашагала прочь. «Стой», опомнился я, «мне нужно тебя проводить». Обычно ее сопровождением занимался Эйрик, но он доверял мне, так что в Ильинск мы ездили вдвоем. «Нет», резко ответила она, «я ценю твою заботу, но мне нужно побыть одной и все хорошо обдумать. Просто не трогай меня сейчас, ладно?» «Как скажешь», не стал спорить я. Девушка благодарно кивнула и зашагала прочь, шелестя юбками и цокая каблучками. «Хлад», пробурчал я, откидываясь на лавку. «Вот тебе, гнев и человеческая жизнь». Все же было так хорошо, но вначале Фламилия пошатнула баланс. Теперь вот Хильда хочет меня захапать и увезти на север. И в другой ситуации я бы даже, наверное, не стал отказываться. Судя по тому, что я узнал о тысяче фьордов, это край специально для таких, как я. Занял бы престол Ярла, воевал бы с Хагга, пока не разнес бы этих демонов. Эх, хорошая могла бы быть жизнь, но контракт есть контракт. Любовные неприятности? Послышался вопрос, и рядом со мной чуть ли не из воздуха материализовался Рубцов. Старик улыбнулся мне, продемонстрировав два золотых зуба, и в приветственном жесте приподнял шляпу. «Это не ваше дело. Думаю, когда дело в одной из дочерей Ярла Ладенбурга, это касается и меня», — не согласился он. «В конце концов, это дело государственной важности. Вдруг разбитое сердце госпожи Хильды приведет к обострению отношений? Северяне — народ вспыльчивый и дрочливый, это у них в природе». Я смерил мужчину хмурым взглядом. «Что вам нужно, Рубцов? Порой мне начинает казаться, что вы специально меня преследуете». «Ну что вы, на самом деле я планировал и так с вами встретиться сегодня, и Валентина Сергеевна вечером привезла бы вас в город, но раз уж вы сами сюда приехали пораньше, то я решил встретиться сейчас, и подойти решили только сейчас. Вы были немного заняты. Старый извращенец любит подглядывать за милованием молодых людей», — оскалился я, «но не похоже, что моя колкость хоть как-то его задела. Это сильно разочаровывает. Я присяду», — я жестом пригласил его сесть, и старик, кряхтя, опустился на лавку, после чего облегченно выдохнул. «Могу поздравить вас с успешной работой. Последний завод был уничтожен, у Беспалова уйдут месяцы и миллионы рублей на то, чтобы восстановить производство. Вы нанесли весьма внушительный урон по его карманам. Этого мало», — покачал я головой и сцепил пальцы в замок на своих коленях. «Смотреть, как горят его заводы, разумеется, приятно, но это не приближает меня к моменту, когда я смогу восстановить честь своего рода. И как бы мне не нравилось быть ему помехой, я чувствую, словно топчусь на месте, и мне это не нравится». «Понимаю, значит, одних заводов мало?» Рубцов задумался. «Я бы назвал это разминкой перед настоящей дракой, но эта разминка немного так затянулась. Боюсь, что сейчас я мало чем могу вам помочь». После той ночи Беспалов залег на дно, целиком сконцентрировавшись на своем бизнесе и подготовке к войне. Он почти не посещает торжественные приемы, не закатывает балы, как в былые времена, полностью сконцентрировавшись на делах. Мои люди наблюдают за ним, но ничего подозрительного в его действиях нет. А моя мама, где она сейчас? Все там же, в Черноморске, поправляет свое здоровье. Я виделся с ней пару недель назад, и она говорит, что очень хотела бы с вами увидеться. И думаю, Это вполне можно сделать. Правда, ранее мы решили, что маму нужно спрятать, боясь, что за нами с Дашей могут проследить. Решили не встречаться и никак не контактировать, пока не настанет подходящее время. Да, думаю, ваша сестра будет очень рада такой возможности. Как я уже сказал, Беспалов в последнее время сильно занят, и похоже, его действия, направленные против вас, временно отложены. Благодаря вашей подруге Кицуне вы имеете почти абсолютное алиби, так что сомнительно, что он подозревает вас в этом деле. Тем лучше для всех. Кстати, о Беспалове. До меня дошли слухи, что через несколько дней он и цесаревич Федор прибудут в лицей с какой-то не то проверкой, не то миссией. Да, так и есть. Отчасти я по этой причине и прибыл в Ильинск, проверить, чтобы все было готово к прибытию цесаревича. Федор и Лев друзья, да, они оба были выходцами с военной кафедры лицея, закончили обучение 3 года назад и до сих пор часто встречаются. Но я бы попросил вас не делать необдуманных вещей против Льва Беспалова, ведь это может подставить под удар цесаревича. Значит, хотите, чтобы я ничего не предпринимал? Именно. А что я получу взамен? Взамен? Удивился Рубцов. Да, я хочу что-нибудь взамен. Например, возвращение дворянского титула. Хотя бы графа, а то устал быть мещанином среди дворян. Не уверен, что это в моей власти, покачал головой Рубцов. Титул может даровать только лично император, да будет править он вечно. Ну так поговорите с ним. Пожал я плечами. Вы же не просто старший следователь, как говорили мне. Вы тайный советник, один из 4, если мои источники не врут. Рубцов бросил на меня странный взгляд. Уж очень многозначительную фразу я сейчас выдал. На деле же о Рубцове я знал от принцессы, но ему я об этом говорить не собирался. Я не очень-то это и скрывал, пожал он плечами. Я часто называюсь старшим следователем, это позволяет избежать лишних КХМ, проблем и вопросов, да и позволяет действовать более свободно. Впрочем, вы меня заинтриговали. Не так уж много людей знают о моем истинном положении. Кто вам сообщил? Думаю, я оставлю эту информацию при себе. Так что с титулом, не сейчас, покачал головой Рубцов. Давайте вернемся к этому разговору через несколько месяцев. Обострение отношений с османами и провокации Хагга сейчас занимают все время его величества, а напоминание о Старцевых сейчас будет роковой ошибкой. Я фыркнул и тем не менее ожидал такого исхода. Рубцов с дворянством мне не поможет, и в итоге остается только один выход. Эх, в таком случае я ничего не могу обещать, сказал я. Я верю, что вы поступите благоразумно, Дмитрий Алексеевич, улыбнулся старик, поднимаясь с лавки. Но есть еще одна причина, почему я хотел с вами встретиться. Я хочу, чтобы вы временно остановили свою подрывную деятельность. Как бы мне не хотелось увидеть падение Павла Беспалова, но сейчас не лучшее время. Война будет, я почти в этом уверен, и довольно скоро. Нам нужны люди и оружие, и в том числе то оружие, что поставляет род Беспаловых. Я стиснул зубы, чувствуя, как накатывает волна ярости. Значит, вы хотите, чтобы я вообще ничего не делал, уточнил я. Именно. Залягте на дно, хотя бы на пару месяцев. Никаких вылазок инфериала. Валентина Сергеевна уже оповещена, и она не станет вам помогать. Если вы решите действовать, то все на свой страх и риск. А если я решу делать глупости, то вы не сможете гарантировать безопасность моей матери, сквозь зубы процедил я. Вы все понимаете, улыбнулся Рубцов. Просто отдыхайте и наслаждайтесь молодостью, Дмитрий. Я помогу вам разобраться с Беспаловым, обещаю, но не сейчас. А теперь, с вашего позволения, я откланяюсь. Старик приподнял шляпу, прощаясь, после чего развернулся и неторопливо побрел прочь. Можно я откушу ему голову? Я очень давно не ел человеченки, заискивающе произнес Казимир, запрыгивая на лавку. Кот за эти месяцы наконец-то восстановил свою шерстку, но без энтузиазма воспринимал диету. Хотел бы я сказать валяй, но мне только что недвусмысленно дали понять, что у него в заложниках моя мать, удивительно спокойно сказал я, хоть и ощущал бушующую ярость внутри. Лучше проследи за ним, слушай все, что он говорит и кому говорит, но на глаза не попадайся. Понял, ответил Казимир и, спрыгнув на землю, скрылся в ближайших кустах. Похоже, что моя спокойная и размеренная жизнь начинает подходить к концу. Я шел по коридору, сжимая в руке зачарованный Цукимору имперский рубль. Это заметно упрощало мое перемещение по лицею, потому что окружающие не обращали на меня никакого внимания, А даже если замечали, то потом не могли вспомнить лицо. Удобная штука, чтобы оставаться незаметным, жаль, что работает исключительно пока Цукимору поблизости, и чем дальше от лисицы, тем слабее эффект. За пределами лицея он практически сходит на нет, а жаль. Эта часть корпуса практически пустовала, так что остаток пути я прошел без свидетелей. И вот, наконец, впереди показалась дверь, ведущая в апартаменты королевской особы. Остановившись перед ней, я сделал два коротких удара, после паузы и еще три. Мгновение спустя та распахнулась, и я встретился взглядом с Эллой, телохранителем принцессы. Она прищурила свои глаза, похожие на два огненных водоворота, затем посмотрела мне за спину. «Ты один, а сама как думаешь?» — хмыкнул я, и тогда девушка вместо ответа ухватила меня за китель и рывком затянула внутрь, тут же захлопывая дверь. Не говоря ни слова, она толкнула меня к стене, а затем прильнула губами к моим, прижимаясь всем телом. «Ах да, во всем этом хитросплетении своих отношений с прекрасным полом я забыл сказать о телохранителе принцессы. Кто-то бы мог назвать это тайным романом, но у нас это скорее было близостью без обязательств. Никаких чувств, романтики, просто физиология. И нас обоих это устраивало. Лизы нет, ушла вместе с девочками. Ее не будет минут 20. 20, мало, но попробуем управиться. Глава 3. 20 минут, нет, когда ты оказываешься с такой женщиной, как Эола, даже 2 часов мало. Она была ненасытной и горячей, как жерло вулкана. Но в итоге у нас не оказалось 20 минут. И даже 15, скорее что-то в районе 12 или даже 11. В итоге принцесса объявилась в самый разгар веселья и хорошо, что одна, а не в сопровождении своей свиты. Таня бы вряд ли обрадовалась, увидев такую сцену. Я, конечно, надеялся, что она примет мои развлечения с Хагга, как с Фламилией, но вряд ли это случилось. Так что теперь мы с демоницей одевались, выслушивая что-то вроде нравоучений со стороны Лизаветы. Вы бы хоть табличку какую повесили или предупредили меня об этом. Я бы, может, тогда развернулась и ушла, с важным видом говорила она. Ну так ты могла развернуться и уйти. Недовольно буркнул я, застегивая рубашку. Ведь правда могла мило покраснеть и закрыть за собой дверь, но нет. Принцесса, услышав это, прикусила язык, вытаращив на меня глаза, а ее телохранитель сердито зыркнула на меня и довольно больно ударила кулаком в плечо, говоря таким образом: «Думай, что несешь». Впрочем, меня это не слишком-то утихомирило, так что в следующий раз настоятельно рекомендую вам проинформировать меня о том, чем вы собираетесь заниматься, заранее. Принцесса просто проигнорировала неудобное замечание, сделав вид, что не услышала. Это была крайне раздражающая черта ее характера. Если кто-то тыкал ее носом в собственную неправоту, то она чаще всего это игнорировала, делая вид, что не слышала упреков. В 3 экземплярах, с детальным описанием чего и как, ухмыльнулся я, увидев, как налились краской щеки Лизаветы. А вот Эола едва ли была довольно услышанным и ударила меня вновь, еще сильнее. «Эй, хватит», бросил я ей, на что та одарила меня крайне многозначительным взглядом. Настолько многозначительным, что мне захотелось выпнуть принцессу из комнаты и немедленно вернуться к тому, на чем нас прервали. Тем более, что следующий удобный случай остаться наедине может представиться ой как не скоро. А если серьезно, Лиза, то Эола твой телохранитель, а не собственность. У нее тоже есть потребности, и если вы правда подруги, как ты говоришь, то пора бы уже начать считаться с ее чувствами. Лизаветта сердито нахмурилась, но во взгляде читалось замешательство. Зато от демоницы, сидящей на кровати, пахнуло такой яростью, что от удовольствия у меня по спине побежали мурашки. Эола очень злилась, когда кто-то вклинивался в их отношения с Лизой, и скорее всего еще припомнит мне сегодняшние слова, несмотря на то, что я все это говорил для ее же блага. Но на самом деле я пришел сюда к тебе, а не Эле. Поспешил я сменить тему разговора, а то чувствую, девушки меня прямо тут и прибьют. Сегодня утром объявлялся Рубцов. Лизаветта тут же изменилась в лице, сменив маску праведного возмущения на деловую заинтересованность. Эола тоже успокоилась, хотя мне очень нравился ее гнев. Она в этом напоминала Казимира, один сплошной сгусток ярости, только к нему еще добавлялась сексуальная неудовлетворенность. Похоть и злость, крайне бурный коктейль, которые Эола ухитрялась контролировать только за счет своей преданности Лизаветте. «Я слушаю», — принцесса сложила руки за спиной. «Есть какие-то новости?» «Он меня кинул», — пожал я плечами. «В смысле?» В смысле, теперь нужно залечь на дно и ничего не делать? То есть больше никаких больше взрывов на заводах? Да, больше мне никто помогать не будет. Более того, он крайне недвусмысленно намекнул, что моя мать все-таки заложник, а не ценный объект защиты. Все как ты и предполагала. Лизавета отступила на шаг и кивнула, погрузившись в собственные мысли. Интимная связь с телохранителем дочери императора, что пикалась ему вечно, была не единственной вещью, которая сильно изменилась за последние месяцы. Я и Лизавета сформировали что-то вроде альянса, цель которого – разоблачить Беспалова. Когда у нас все-таки получилось первый раз нормально поговорить, я рассказал ей очень многое. Немного рисковал, да, но в итоге был за это вознагражден. Разумеется, наш союз должен оставаться тайной, по крайней мере для наших врагов. Лизавета знала многое, почти все, разве что кроме того, чем именно я являюсь. Она считала меня реликтом, как Цуки или Казимир, и я не спешил ее разубеждать. Взамен же я узнал многое о той трагедии, что произошла почти полгода назад, в которой погиб мой отец. Лизавета помнила не так уж много. Она вместе с отцом и старшим братом, цесаревичем Федором, отправилась в Нижний Новгород по каким-то дипломатическим делам. Все важные вопросы должен был решать ее отец и брат, а она... просто улыбаться и вести светские беседы с местными дворянками. Такие мероприятия проводились далеко не раз, и Лизавета сбилась со счета, какой это был. Первое время все шло как обычно. Встречи, разговоры. Отец с братом удалились для важных переговоров, не пригласив ее, и затем принцесса что-то ощутила. Источник огромной силы, что открылся у нее в ногах. И прежде, чем кто-либо успел что-то осознать, под зданием что-то взорвалось. А затем большая часть внутренних помещений была буквально выжжена огненным столбом. Очевидцы, наблюдавшие за этим со стороны, в тот миг посчитали, что наступил конец света. Столб ударил в небеса, заставив их стать алыми, как кровь. Но самой Лизе повезло. Она находилась далеко от главного зала и не пострадала, а отец своей силой защитил тех, кто был рядом с ним. Но это оказалось только начало. Из огненного столба один за другим начали выходить инфернальные рыцари. Жуткие создания и преданные слуги князя Инферно Гахараса. Сравнивать их с обычными Хатга, все равно что сравнивать обычного человека с подклетвенным. Рыцари тут же напали, начав рубить и солдат, и дворян. Двое детей Хлада встали на защиту принцессы, но они смогли разобраться только с одним из врагов, а там их были десятки. А затем умерла и сама Лизавета. Она рассказывала, что ощущала горящий клинок в своей груди и дыхание смерти. Но покушение провалилось. Император выжил, а затем спас дочь, вернув ее к жизни и одарив странным ледяным шрамом. Моего отца вначале обвинили в некомпетентности, причем сделал это Беспалов, а после пошли и доказательства. Показания свидетелей, замечавших странности в поведении Алексея Старцева. Во время обыска его кабинета был найден тайник с запрещенными документами, среди которых ритуальные схемы, использовавшиеся для инфернального прорыва. Очень скоро обвинения в халатности переросли в полноценное обвинение в измене. Больше Лизавета ничего не знала, ее в тот момент больше волновала она сама, чем виновник случившегося. В тот миг она ощутила себя слабой и беспомощной, и после этого решила, что тоже хочет стать одной из детей Хлада. В тот момент меня эта история не впечатлила. Да, она проливала свет на некоторые вещи, о которых не говорил Рубцов, но это были мелочи. Ничего глобально нового я так и не узнал. Лишь чуть позднее, когда я поднял тему о самом Рубцове, откровения полились на меня как из рога изобилия. Я наконец-то увидел, если не весь расклад, то хотя бы значительную его часть. Для начала Рубцов не работал ни сам по себе, несмотря на титул тайного советника его величества, а был плотно связан с Вадимом Мальцевым, главой рода Мальцевых. Мальцев представлял собой так называемую старую элиту. Сам род Мальцевых существовал вот уже по меньшей мере 700 лет, издавна выходцы оттуда были лучшими генералами, обладали самой передовой и тренированной гвардией, и их называли псами государя. Но где-то 100 лет назад все начало меняться. Все началось с того, что Аристарх Беспалов создал первый паровой двигатель, давший толчок к научно-технической революции. Это изобретение буквально всколыхнуло страну. Первое время многие сопротивлялись прогрессу, будучи твердо уверенными, что эти вот пыхтящие и дымящиеся штуки не приживутся, но они ошибались. Антон Беспалов, сын Аристарха, закрепил успех отца, найдя ему применение. Так стали появляться заводы с паровыми машинами, А чуть позднее конструкторское бюро Беспалова представило и первый паровой транспорт. И за каких-то 20 лет при Антоне Беспалове это бюро превратилось в огромную корпорацию, строящую железные дороги по всей стране. А сам Антон под конец своей жизни получил титул барона от императора. Многие были недовольны, особенно представители старой элиты, считавшие Беспаловых выскочками. Они могли стерпеть дарованный титул графа, но барона прежде давали только за военные заслуги, генералу, который выиграл битву, или за невиданную отвагу в сражении. Это было частью старой негласной традиции, которую Беспаловы сломали. Сам Антон, как читала Елизавета, даже шпагу держать в руках не умел, но амбиции Беспаловых только росли. После смерти Антона главой рода стал Святослав, и он чуть все не разрушил, игрок и любитель пирушек. Но на счастье рода Беспаловых, Святослава убили на дуэли из-за какой-то женщины, а новым главой рода стал Владимир, дел Павла Беспалова. И именно при нем Беспаловы стали третьим могучим родом, наравне с Мальцевыми и Снегиревыми. При Владимире существовало некое шаткое равновесие. Мальцевы – армия, Снегиревы – банковское дело, Беспаловы – промышленность. Но Тихомир Беспалов считал, что их род достоин большего и передал это стремление сыну. Равновесие рухнуло, когда Беспаловы пустили свои руки в армию, стали формировать свои полки, гораздо более многочисленные и модернизированные, чем у Мальцева, стали поставлять собственное снаряжение и оружие. Мальцевы сразу ощутили, что остались не у дел, а император бездействовал, наблюдая за всем этим со стороны. Кому-кому, а ему-то уж точно не было смысла бояться, ведь без него не будет и детей Хлада, не говоря о том, что, по словам принцессы, ее отец могущественнее сотни детей Хлада вместе взятых. Когда я все это услышал впервые, моя единственная реакция была такой: охренеть. Я знал, что Рубцов преследует свои цели во всем этом, что у него какой-то зуб на Беспаловых, но дело оказалось в том, что Рубцов является троюродным братом Вадима Мальцева, и он отстаивал позиции своего родственника. Я оказался инструментом, который использовал род Мальцевых против своего главного соперника. Соперника, который весьма сильно им мешал. Действовать открыто значило нарываться на серьезные проблемы в лице императора, а мелкие хлопоты не способны помешать промышленной империи, что выстроил Беспалов. И тут появился я, силенный, полон праведного гнева. Меня использовали, и я позволял это делать, даже когда узнал причины. Мне, в принципе, было плевать на эту дворцовую и политическую возню. Я хотел ударить Беспалова по больному, по кошельку, и все. Но, видимо, мои благодетели стали считать меня послушным песиком, и теперь решили сказать сидеть, попутно пригрозив ремнем. Только хрен им, если они думают, что могут мне указывать, как поступать и что делать, то глубоко заблуждаются. Да, я предполагала, что так будет, подтвердила принцесса, возвращая меня в текущее время. Но то, что ты делал, и что, кстати, я не одобряю, выходит за все границы. Ты, уничтожив даже один завод, уже сильно себя подставил. Если Рубцов обнародует, что ты к этому причастен, тебя ждет расстрел. Не стоило об этом рассказывать, вмешалась в разговор Иола. Перестань, это важно, не согласилась с ней Лиза. Он поступил верно, доверившись мне. И очень надеюсь, что ты это доверие оправдаешь, хмыкнул я. Так вот, принцесса вернулась к исходной теме. Ты причинил тяжелый урон боеспособности страны в то время, когда война может начаться в любой момент. Может, Мальцевы терпеть не могут Беспаловых, но даже они понимают, что страна важнее личных дрязг. Или все дело в другом? Другом, не понял я. Да так, просто слухи, отмахнулась Лиза. Я кое-что расскажу, но пообещаю держать это в тайне. По крайней мере пока, обещаю. Причина, по которой приезжает мой брат, не какая-то рядовая проверка, а нечто более серьезное. В конце месяца планируется провести научную выставку на территории лицея. Я моргнул, хмыкнул, еще раз моргнул. Слова девушки, видимо, должны были вызвать у меня какие-то эмоции, восхищение или что-то такое, но вместо этого я испытал лишь что-то вроде недоумения. Научная выставка, и, только не говори, что для тебя это пустой звук. Я виновато пожал плечами. Научная выставка проводится раз в 5 лет. Там выставляют все самые современные изобретения на суд общественности. Туда прибывают дипломаты, послы, военные. Это событие не просто государственного, а мирового уровня. Соберется весь свет аристократии, и не только нашей, но и из других стран. И мой брат приедет сюда, чтобы убедиться, что все будет готово к сроку, но объявлено о месте проведения будет только после проверки. Так что пока что это секрет. Понятно. Я почесал затылок. А что будешь делать со своим женихом? Разорву помолвку, и глазом не моргнув, объявила Лизавета, и судя по тому, как вздрогнула и удивленно уставилась на нее Иола, демоница была не в курсе такого решения. Что? Принцесса скрестила руки на груди и нахмурилась. Учитывая, что его род пытался меня убить в своих политических целях, это самое логичное и очевидное решение. Мне нравится Лев, и раньше мне прельщала мысль стать его первой женой, но если за покушениями правда стоит Павел Беспалов, то я ни секунды не собираюсь оставаться в их доме. Но помолвка уже оговорена, вмешалась Иола. Ваш отец примет мое решение. Разумеется, я не могу в качестве официальной причины отказа сказать, что они пытались меня убить. Я должна придумать что-то другое. Девушка задумалась и начала расхаживать по комнате, проговаривая варианты вслух. И были среди этих вариантов поистине идиотские, вроде предсказания гадалки о том, что этот брак будет ошибкой. У меня есть подходящая причина для разрыва, прервал я поток ее мыслей, уходивший все дальше от реальности. Какая? Она удивленно моргнула, поворачиваясь ко мне. Я бросил на Эллу насмешливый взгляд, та ответила легким недоумением, а в следующий миг я уже был на ногах, подскакивая к принцессе. Та ахнула от неожиданности, отшатнулась, но я одной рукой перехватил ее руку, а второй приобнял ее за талию, заглядывая в глаза. «Лизавета, как насчет того, чтобы выйти замуж за меня?» Глава 4. «Лизавета, как насчет того, выйти замуж за меня?» Предложил я, крепко удерживая принцессу в своих объятиях. Глаза Лизы от такого внезапного вопроса превратились в два огромных блюдца, да и сидящая на кровати Иола изумленно взирала на меня, а она весьма миленькая. Если подумать, то это первый настолько близкий контакт с принцессой с того момента, как я ее спас в Мариинском театре, и, я при желании сейчас даже мог бы ее поцеловать. Нет, тут же пришлось себя одернуть. Если я такое сделаю, то Иола за это жестоко отомстит. Она крайне мстительная особа и нашла способы заставить всех, кто тайком строил козни против принцессы, сильно пожалеть. Она подбирала к каждому их них собственный подход. Страшная женщина. Замуж, за ты тебя, судя по тому, как начала заикаться принцесса, я малость так погорячился с таким предложением. Фиктивно, разумеется, сказал я уже менее обольстительным тоном и отстранился. Может, я перегнул палку, мы можем правда пожениться, и тогда я, наверное, смогу вернуть себе дворянство. Или ты можешь сделать вид, что мы хотим пожениться. К примеру, сказать, что это случится после окончания лицея. 3 года. Выиграешь себе 3 года, за которые решишь, что хочешь делать дальше. Она тоже отступила и сделала несколько глубоких вдохов, пытаясь вернуть себе присутствие духа. Я же терпеливо дожидался ее вердикта. Она не может. Я не могу, почти хором сказали девушки, после чего переглянулись. В принципе, я не слишком расстроился из-за отказа. В конце концов, кто она, а кто я? Дочь императора и мещанин, увы, не пара. Но этот брак мог разом лишить часть проблем. Пусть я не исполнил бы контракт, но по крайней мере сделал бы существенный шаг по этому пути. Иола уже было открыла рот, чтобы объяснить, но принцесса жестом ее остановила и заговорила сама. Это хорошее предложение, Дима, и думаю, в другой ситуации я бы его приняла. Тем более, что обязана тебе жизнью, и может порой я не слишком это показываю, но я благодарна тебе за это. Брак вполне мог бы стать справедливой оплатой, но ничего не выйдет. Даже если я скажу да не отец, ни другие знатные роды этого не допустят, ведь ты не дворянин. То есть, если бы у меня был титул, ты бы согласилась? Тут уже пришел черед мне удивляться. Да, если он будет не ниже графа, то не вижу в этом ничего такого. По крайней мере на 3 года помолвки, даже не раздумывая, а там мы смогли бы узнать друг друга получше. Но ты не дворянин. Обычно в таких случаях мещанин берет родовое имя жены, но у меня нет родового имени. Да, такая вот важная деталь. У императорской семьи есть только имена, без фамилии, а сам император, восходя на престол, лишается и простого имени, которое по давней традиции уходит в землю и на выбранном месте, где оно будет закопано, основывается новый город. Когда ее брат взойдет на престол, то где-нибудь в империи будет основан Федорград или что-то в этом духе. Патовая ситуация. Принцесса не может выйти замуж за простолюдина, а ни Беспалов, ни Мальцев не заинтересованы в том, чтобы Старцевы вернулись, и скорее всего отговорят его величество от того, чтобы тебя титуловать. И ты помочь не сможешь?» Принцесса отрицательно покачала головой. «Меня отец слушать не станет. Брата, возможно, но они со Львом друзья, и скорее всего он тоже негативно воспримет подобное решение. Вот так и рушатся хорошие планы», — вздохнул я. «И ведь скорее всего Рубцов об этом знал, но ничего не сказал, а ведь мог бы. Сам мне про соблазнение Елизаветы прямым текстом говорил, а получается, что все это пустая трата времени. Да и сама учеба, несмотря на то, что мне в лицее даже нравится, все больше похоже на пустую трату времени. Ты мог бы купить дворянство», — предложила Иола. «Правда, придется брать графский титул, а то и выше». «Купить? А так можно? Как много, оказывается, я еще не знаю». «Да», — подтвердила принцесса. «Титул графа вполне себе продается, правда, позволить его себе могут немногие. Личное дворянство без права наследования стоит порядка 100 тысяч имперских рублей. Полное дворянство, со всеми привилегиями и возможностью основать полноценный род, миллион. И как я понял, золотыми имперскими рублями, а не серебряными», — уточнил я. Лиза кивнула, а я сморщился. «Даже 100 тысяч – просто нереальная сумма в моем положении. Если я относительно правильно оцениваю стоимость собственных активов, то даже продай я то имение, что было на маме, и в котором мы с Дашей жили после казни отца, оценивалось 1030, может чуть больше, но точно не больше 40. А миллион, чтобы добыть такие деньги мне нужно, ну не знаю, банк ограбить, а может даже взаймы», виновато улыбаясь, поинтересовался я. «Эти деньги все равно вернутся в казну. Ну а что, есть же поговорка «наглость — второе счастье». Принцесса собиралась что-то ответить, но тут расхохоталась Иола, и девушка тут же виновато потупила взгляд. «Что? Не понял я. У Лизаветы за душой ни гроша», — прояснила демоница. «В смысле? Она же принцесса». «Вот именно, но при этом официальной должности не имеет. Почти все магазины, в которых она бывает, выставляют счет нашему казначею, и уже он оплачивает покупки. Ну или принцесса просто делает запрос, и ей доставляют, что она просит. Какого-то специального банковского счета у Лизаветы нет. Ну а мелкие покупки? Не поверил я своим ушам. Захотелось ей мороженого, например, в Ильинске, а продавец не знает, что она принцесса. В таких случаях плачу я», — пожала плечами Иола. «У меня есть жалование как у телохранителя. Небольшое, но учитывая, что у меня есть, где спать, и кормит меня бесплатно, то я почти не трачу денег. А все, что потратила на принцессу, мне возвращают со следующим жалованием после соответствующей заявки. И миллиона у тебя нет? Я получаю 75 рублей ежемесячно. Сам как думаешь, 75 на 12, это 900 рублей в год. Хлад. Да только чтобы выкупить оставшиеся от матери поместье, у нее уйдет лет 35 или все 40. Надо повысить тебе жалование», — хмыкнула принцесса. «Несправедливо, что тебе платят так мало. Меня все устраивает, Лиза. Серьезно, даже не вздумай просить об этом». Принцесса засомневалась, но в итоге была вынуждена отступить, но взглядом ясно дала понять, что этот вопрос еще не окончен. «На самом деле 75 рублей не такие уж плохие деньги. Не для какого-нибудь знатного дворянина, конечно, но вполне сопоставимо с зарплатой полицмейстера в Петрограде или чиновника низкого ранга. Рабочие на фабриках из мещан получают около 2-3 рублей в неделю, если переводить серебро на золотые рубли». «Не ругайтесь, девочки», — примирительно сказал я, и в результате они сердито смотрели уже на меня. «В таком случае, дай мне хотя бы месяц, чтоб подумать над тем, откуда взять деньги. Сообщишь о разрыве Льву не во время проверки, а непосредственно на выставке. Я так понимаю, что он скорее всего там будет». «Конечно будет. Так ты все-таки действительно думаешь купить титул?» Лизавета была ошарашена. Видимо, идею свадьбы она по-настоящему всерьез не рассматривала. «По крайней мере хочу попытаться», — пожал я плечами. «А что, ты уже передумала?» Принцесса насупилась, бросив на меня хмурый взгляд. Брать свои слова назад ей не хотелось. «Нет, если ты сможешь получить титул, мы объявим о помолвке», — сказала она. «Но только о помолвке. Я еще не до конца уверена, что готова стать твоей женой. И объявлю сразу, чтобы не было обид, если я все-таки ей стану, то лишь при условии, что ты не сможешь взять себе ни одной другой жены или наложницы без моего непосредственного одобрения. Это будет прописано в контракте». «Ясно», — «Разберемся», — неопределенно ответил я, отмахнувшись. «Вот еще, сам разберусь в этом вопросе. Тем более все равно жены обычно живут раздельно в своих поместьях и практически не пересекаются». Мой ответ принцессу не устроил, но устраивать ссору и разборки раньше времени она не стала. «В конце концов, мне нужно сделать почти невыполнимое дело, заработать титул. И у меня не единой идеи, как это сделать». Я сплюнул кровь и ухмыльнулся, глядя на Эрика. В руке он держал деревянный тренировочный нож, которым еще пару мгновений назад чуть не выбил мне глаз. Похоже, что северянин был не в духе, и у меня даже есть определенные мысли, в чем причина. Он ринулся вперед, атакуя ножом в мою шею. Я отступил, одновременно отбивая его выпад, но пропустил подножку, последовавшую за этим. Не сумев удержать равновесие, я рухнул на спину, после чего рывком перекатился на бок, ускользая от удара ноги. Да, он и впрямь сегодня серьезен. Раньше парень был довольно красив, и многие девчонки по нему сохли, но теперь часть его лица покрыта зажившими ожогами, а правого глаза нет вовсе. Целители могли срастить кости, вылечить серьезные раны, но не вернуть то, что уже утрачено. Другие северяне уже в шутку прозвали Эрика сыном Одноглазого, на что тот довольно негативно реагировал, но в своей сдержанной манере. Я попытался воспользоваться его слепой зоной, но это оказалось не так просто. Северянин парировал мой выпад и в тот же момент открылся, чем я и воспользовался, нанеся удар локтем ему в подбородок.